Я позвонила ей домой. Автоответчик сообщил мне, что я попала к Инесс Лундмарк, которая в настоящее время не может подойти к телефону. «Инесс! Инесс! Это я, Дезире!» — прокричала я на случай, если она рядом с телефоном, и все-таки ответит. Но я даже не представляла себе комнату, в которой эхом отзывался мой голос, и не знала, на «ты» мы с фру Лундмарк или на «вы», не говоря о том, что я только что впервые услышала ее имя. Честно признаться, я не из тех, кто привык ложиться костьми ради других. В нашем коллективе скорее Лилиан начала бы заламывать руки и причитать: «Мы должны что-то сделать». Причем все бы сразу поняли, что «мы» означает «нас», остальных. Решать же проблему взялась бы Брит Мари, мать пятерых детей, у которой времени меньше, чем у нас всех вместе взятых. На сей раз, однако, меня задело то, что, когда фру Лундмарк, Инесс, попыталась добросовестно объяснить Улафу свою систему, он отделался от нее под предлогом зубного врача. Я почувствовала укол в сердце. Нет, скорее, разлитие желчи. В общем, мне стало не по себе. Я попросила Улафа отпустить меня с работы, чтобы сходить к фру Лундмарк. Поскольку она не сообщила о болезни, он не знал, на кого бы скинуть эту проблему, а потому мгновенно согласился и вздохнул с облегчением. Я пошла. Фру Лундмарк снимала квартиру в большом, некогда роскошном доме темного, словно закопченного кирпича. Внутри подъезд был отделан под мрамор. По бокам лестницы располагались ниши. Очевидно, раньше в них стояли статуэтки. Теперь пустые углубления были исписаны аэрозолем английскими ругательствами. Темно-коричневую полированную дверь фру Лундмарк открыла на первый же звонок, правда, оставив цепочку. При виде коллеги она почти без колебаний сняла ее и пропустила меня в прихожую. — Здравствуй, Инесс, — с натянутой улыбкой сказала я. — Как дела? — Мы начали о тебе беспокоиться. Она что-то пробормотала в ответ и нерешительным жестом пригласила меня в гостиную. Следом за хозяйкой я вошла в большую холодную комнату, вдоль двух стен которой выстроились архивные шкафы. — Ты что, живешь одна? — спросила я. Это был не самый удачный способ поинтересоваться. А куда ты девала господина Лундмарка? — 60-х годов незамужним женщинам тоже позволено именоваться фру, — ответила она, выпитив вперед подбородок. Кажется, пример подала Даггинс Нюхеттер. А может быть, система здравоохранения, чтобы оградить от неудобств матерей-одиночек. Что было сказано на это? Что в библиотеке никого не колышет, фру она или фрёкин? — Я плохо себя чувствую, — продолжала она. — Уж вы меня извините. Надеюсь, скоро пройдет. — Уж вы меня извините? А где звонок на работу с сообщением, что ты заболела? Где бюллетень или справка от врача? Насколько мне известно, фру Лундмарк никогда раньше не болела. Может, она не знает, что нельзя просто посидеть несколько дней дома, а потом извиниться? Впрочем, я пришла сюда не как представитель администрации. Мы помолчали. — А что у тебя в архиве? — наобум осведомилась я. Она некоторое время смотрела в окно, на котором висели жалюзи образца 50-х годов, с пластинками попеременно белого и выгоревшего бирюзового цветов. — Ты милая девочка. Гораздо более милая, чем сама себя считаешь, — наконец ответила фру Лундмарк. Так что, если хочешь, покажу. И она показала. Спустя два часа я, спотыкаясь на каждом шагу и чуть не плача, спустилась по обшарпанным ступеням ее гулкой каменной лестницы. Мне позарез надо было с кем-то поговорить. И на этот раз желательно не с Мертой. Она была слишком наслышана о завидной регулярности, с которой у фру Лундмарк действует желудок. Я нашла телефонную будку и позвонила Бенни. Глава 26. Одна из моих голландок за последние недели совсем обезножила. Копыта с левой стороны отросли не хуже, чем у диснеевской коровы. Боюсь, копытная гниль пошла. Меня начинает грызть совесть при одной мысли о том, что копыта разъедается гнилью, потому что скотина стоит в дерьме. Отец всегда следил за тем, чтобы копыта были ухожены, и когда их приходили обрабатывать, я подхватывал дела, ждавшие отца в других местах. А кто будет подхватывать мои дела? Спахивая землю под яровые, я каждый божий день напоминал себе позвонить копытному мастеру, но ведь надо было выкроить время помогать ему. Одно могу сказать твердо. Если у тебя в голове бродят посторонние мысли, работа не ладится. Так что пускай это Дезире имеет в виду. Из-за ее каникулярной улыбки у меня охромела лучшая корова. Наконец я выловил коровьего педикюрщика. Он с утречка приехал, и мы взялись за дело. Через несколько часов, когда мы зашли в дом выпить кофе, позвонила креветка. Я закрыл дверь на кухню, приготовившись говорить вещи, не предназначенные для ушей мастера. Но оказалось, она звонит не болтать по телефону. «Мне нужно приехать и срочно с тобой поговорить», — сквозь слезы выдавила она. «Когда следующий автобус?» У меня по хребту побежали мурашки. Видно, настал решающий час. Теперь она выложит все, что думает, и расплюется со мной, после чего мне останется посвящать свои дни исключительно копытам голландок. Жизнь снова потечет под девизом «Труба зовет вести свой воз без отдыху и сроку». Раз уж я стою в прихожей перед зеркалом, не мешает поглядеть на себя. Замызганная вязаная шапка, когда-то оранжевая с коричневым. Из-под нее торчат похожие на рваную паплю волосы, незаметно для меня сильно поредевшие. Неужели это я? Когда я в последний раз смотрелся в зеркало? И ей еще не лень тащиться сюда, чтобы лично поставить меня в известность о разрыве? Клевая девка! Я безучастно сообщил ей расписание и поволокся заканчивать с копытами. Потом была дойка, и только я собрался возить силос, как появилась креветка, руки в карманах, берет с грибами, надвинут по самые брови. Она осторожно влезла на возвышение, куда подаются корма, и двинулась с дальнего конца хлева ко мне, шарахаясь в сторону, стоило какой-нибудь корове мотнуть головой. Я поставил тачку и ждал креветку на месте, сам весь напряженный, как натянутый лук. Она подошла и обняла меня, прижала щекой к грязному комбинезону. — Ты такой обычный и нормальный. — И на тебе кошмарная шапка, — сказала она. Но тон ее ни капельки не соответствовал словам. Казалось, она произнесла, — Слышишь, любимый, это звучит наша песня. Голову даю на отсечение, в коровнике мгновенно посветлело. Так бывает летом, когда выключишь сеносушилку, и лампочки вдруг вспыхнут куда ярче прежнего. И ты задним числом понимаешь, вот как, оказывается, может быть светло. Нет, она приехала не порвать со мной. Мы пошли в дом, заварили чай и достали из морозилки то, что осталось от булочек с корицей, которые я купил для копытных дел мастера. И креветка рассказала про свою сотрудницу, отказавшуюся участвовать в свистопляске жизни. Глава 27. Я выросла из своей жизни. Наверное, пора завести новую одежку, пусть даже с чужого плеча. Свои архивные шкафы Энесс приобрела по случаю, когда в 70-х расформировали стоявший в городе полк. 20 лет она собирала материалы и распределяла папки по шкафам. На первых порах это были сведения о ее предках до седьмого колена. Как я понимаю, начала она с изучения собственного рода. Но зачем ограничиваться людьми, давно сошедшими в могилу? И она принялась собирать досье на коллег, соседей, бывших одноклассников. Друзей она не имела. «Мне совершенно не хотелось заводить их», — сухо пояснила Инесс. Дружеские отношения требуют взаимности и сильно усложняют жизнь. Ты не чувствуешь себя свободным. У нее были досье на кассиршу из ближайшего консума, на домоуправителя, на почтальона. Правда, весьма скудные. Сведения о них собирать очень трудно, извиняющимся голосом сказала Инесс. Иногда я беру данные с их домашних страничек в интернете, иногда основываюсь на собственных наблюдениях. В гости я никому не хожу. — На собственных наблюдениях? — переспросила я. Она довольно улыбнулась. — А ты разве не замечала? — Не замечала? Что я должна была замечать? Нет, — Нет-нет, я ни за кем не шпионю, — продолжала Инесс. — Мне совершенно неинтересно вмешиваться в чужую жизнь. Я не хочу никому ни вредить, ни помогать. и не собираюсь никак использовать накопленные сведения. Впрочем, для большинства людей они не представляют ни малейшего